«Чего?» — громко переспросил Скворец. Несколько последних снарядов легли очень близко, из-за чего все, кто был на НП, слегка оглохли. «Я говорю, ответный огонь открывать пора». «Понял». «Не, рано, только когда мы начнем, до этого ни-ни». «Понял, понял. Пойду проверю, как там мои», — крикнул Скворец и быстро скрылся за поворотом окопа. Танкисты спокойно наблюдали за приближением пехоты. Шли они по всем правилам, где перебежками, где рывком от укрытия к укрытию. Вот открыл огонь взвод прикрытия, 4 пулемета прошлись по залегшим цепям. Почти мгновенно заработали ротные минометы противника, пытаясь подавить пулеметы. Всего Куницын не видел. Батальон был растянут тоненькой ниточкой на 2 километра, и наблюдать он мог только по 200 метров с каждой стороны, но и того, что он видел, хватало. Бойцы спецбата не особо торопились поднять свое оружие на бруствер, а терпеливо ожидали приказа. «Что-то молчит этот спецбат, товарищ капитан. Оружие ближнего действия», — поинтересовался вернувшийся Скворец у капитана Куницына. «Надо будет», — ответит. «Наше дело какое? Охранять этот батальон, вот и будем охранять. Как там дела? Один Т-26 горит. Прямое попадание. У машины Григорина осколком в ствол попало, так что остались мы без одной 34-ки. У остальных осколками только броню посекло. Трое ранено, двое убитых. Убитые из 26-го? Да, товарищ капитан. В танке сидели, а броня там сами знаете». «Да знаю. Подожди-ка, Григорин же у нас на прикрытии со стороны города стоял?» «Так точно, товарищ капитан. Плохо, прикажи 2-26-х тоже на город повернуть, мало ли. Помнишь, вчера лейтенант приходил из комендатуры, говорил про бдительность, не забывая о диверсантах. Сделаем, товарищ капитан». «Хорошо», — кивнул Куницын и вернулся к наблюдению за противником, до которого оставалось не более полукилометра. Подавленные пулеметы пока молчали. «Два полка, товарищ капитан, не меньше», — сказал артиллерист. «Поболее будет, лейтенант, у них по 2 батальона в охват пошло. А есть кем прикрыть, товарищ капитан?» «Есть, встретит». Открытие огня спецбатом танкисты заметили не сразу. Вдруг просто среди немцев встали многочисленные небольшие разрывы. «Минометы!» — ахнул пораженный лейтенант и тут же отвлекся. Пришел приказ на подавление артбатареи противника. «Слишком часто эти минометы бьют, но красиво. Загляденье просто», — пробормотал себе под нос капитан Куницын. В это время лейтенант, передавший приказ на открытие огня своему командиру, ответил: «Может, гранатометы, и разрывы мелкие и часто бьют, очередями. Много их, больно. Если экспериментальные, то вряд ли бы их было больше 20-ков, а тут за 100 машинок. Ах ты, как красиво положил!» — радостно воскликнул капитан, заметив, как густые разрывы накрыли крупное скопление солдат противника. «Минометы!» — крикнул артиллерист и присел на дно окопчика, потянув за собой радистов и капитана. Почти сразу после его слов на первой линии спецбатов стали разрывы от полковых минометов противника. Отобрав микрофон у радиста, он в прямом эфире забормотал данные по немецким минометчикам. «Товарищ капитан, танки!» — дернув командира за рукав, крикнул один из его связных. Отвлекшись от наблюдения за работой спецбата, капитан поднял бинокль и посмотрел на поле боя. Там действительно появился десяток серых коробочек, которые, переваливаясь на небольших кочках и ямках, двигались вперед, изредка останавливаясь и стреляя. Зная, какая судьба обычно ожидает в подобном случае немецких танкистов, командование противника, видимо, пошло на такой отчаянный шаг, пытаясь спасти остатки атакующей город дивизии, и бросило в бой свой резерв. «А вот и для меня работа», — деловито пробормотал Куницын, оценивающе приглядываясь к танкам противника. «18, товарищ капитан», — успел подсчитать корректировщик. «Угу, не понял. Ну-ка, лейтенант, от трубы». Припав к окулярам окопной трубы, капитан всмотрелся в атакующие их танки. Застыв на несколько секунд, он оторвался от окуляров и расхохотался. «Нашли, что бросить против нас». Заметив удивленные взгляды присутствующих на НП командиров и бойцов, пояснил: «Там устаревшие танки, чуть ли не с Первой мировой войны. И правда, из 18 бронемашин 11 были французскими, 3 польскими, остальные сбору по сосенке. Мда, как у них интересно, работает техслужба с разнотипными машинами». «Лейтенант», — повернулся Куницын к Скворцу, — «они твои, огонь открыть с предельного расстояния, пусть наводчики потренируются. После стрельбы меняй позиции». «Есть», — обрадованно козырнул самоходчик и убежал к своим машинам. Через полминуты обе самоходки открыли прицельный огонь. «Попал, смотри, башня отлетела. Детонация, мать ее!» Те танкисты, что не стреляли, довольно живо обсуждали стрельбы самоходчиков, изредка приглядывая за губительным огнем непонятного оружия спецбата. Все равно подготовка не ахти. Смелов потому Рено дважды промахнулся. «Товарищ лейтенант, а вы что скажете?» Обернулся Панин к лейтенанту Хакимову. Все трое сидели на башне своего танка, азартно комментируя стрельбу косоруких самоходчиков. «Думаю, сейчас нас вперед двинут. Тылы-то у немцев фактически без прикрытия. А подкрепление, пешки 5 минут назад пролетали, перед самым началом боя, помнишь? Нет, я за вторым биноклем полез. Ну вот, считай, моста-то и нет. Так что будь уверен, сейчас давить их будем». «Понятно. Черт, 3 фрица ушли. Ну мазилы. Товарищ лейтенант, приказ по роте, вперед, по местам». Покачиваясь на неровностях дороги, 34-ка капитана Куницына, которую тот выбрал за броню и скорость, подкатилась к машине Хакимова. Отщелкнув разъем и сунув штекер в карман комбинезона, капитан ловко скатился с брони танка и подошел к Хакимову. «Ах-тахт, так точно, товарищ капитан, у брода батарея стояла, вон они лежат кусками. Долго вы еще? Немного, товарищ капитан. Сейчас гусеницу соединим и догоним наших. Догонять не надо, сейчас они отходить будут. Прикроешь у брода, замаскируйся вон за теми деревьями, там и холмы видно далеко, есть». Махнув рукой, капитан вернулся на свое место, через секунду 34-ка рванула дальше. На следующий день доклад о применении АКС-17 местного производства лег на стол маршала Шапошникова. Полный рапорт о совместной атаке и захвате штаба пехотного корпуса дополнил доклад полковника Брадмана. «Белоруссия. Лето. 2011 год. Специалист по обеспечению информационной безопасности Алексей Смолич, 26 лет. После службы в армии и последующего окончания института до начала июня 2011 года я 1,5 года проработал специалистом по обеспечению информационной безопасности в одной, так сказать, крупной государственной конторе в Минске. Ну не совсем по моей специальности, а учился я все же на конструктора радиоэлектронной аппаратуры, но, положим, знания, полученные при обучении, лишними явно не стали. Круглым отличником я в институте не был, но и троек в моем аттестате тоже не наблюдалось. Поэтому и тестирование при поступлении прошел, не особо напрягаясь. Помогло и то, что с детства я был радиолюбителем, да и с компьютером был, как говорится, на «ты». Работа была довольно интересная, но, по правде сказать, и особых перспектив карьерного роста не сулила. Зарплаты на хлеб с маслом хватало, а вот регулярно намазывать на бутерброд из вышеназванных продуктов еще красную или, тем более, черную икру как-то не удавалось. К тому же стал понемногу откладывать деньги на покупку какого-нибудь авто, благо права получил, отучившись по вечерам в автошколе еще 5 лет тому назад. Женитьба на ближайшее время в моих планах не стояла, хотя кратковременные романы заводил довольно регулярно, но ни во что серьезное они пока не перетекали. Жить приходилось в съемной квартирке на окраине Минска. Сам я родом из Бреста, где пусть и в 3-комнатной, но все же малогабаритной хрущобе остались мои родители и младший брат, который как раз в этом году заканчивает школу. Вот так потихоньку и протекала моя жизнь. Все изменилось 12 июля 2011 года. В этот день ко мне в гости забежал приятель по институту и земляк Серега Круглов. Холостяк, как и я. Он закончил институт на год позже меня и, получив диплом, работал, как говорят в народе, в комитете глубинного бурения на должности аналогичной моей. Наверное, там были какие-то тонкости, в сравнении с моим министерством обороны, но не думаю, что принципиальные. Парень он головастый, да и дядя у него там двоюродный не на самой последней должности давно уже работает. Вот и повезло парню устроиться. Меня сразу удивило, что он заявился так рано, еще оставалось даже несколько минут до 8 часов утра, к тому же была суббота. Сегодня выходной, а чтобы ко мне приехать к этому времени, это же в какую рань встать надо? «Леха», — заявил он мне прямо с порога, — «я тут классную работу нашел, о такой я даже и мечтать не смел». «Где?» От удивления я даже не стал возмущаться, что он забыл поздороваться. «Ты же и сейчас вроде как не безработный». «Где-где?» «В Москве». «В какой еще Москве?» «Там одно жилье снимать обходится в несколько раз дороже, чем даже в Минске». «К как раз вся твоя зарплата и будет на него уходить, да и цены там еще те, и процесс увольнения наверняка не на один год растянется, у тебя же подписок о неразглашении, как блох на барбоске». «Да нет же, ты меня не так понял», – перебил он меня, – «не в той Москве, а в Москве 41-го года. Более того, я хочу пригласить и тебя с собой. Можно, конечно, было бы и одному рвануть, но ведь, как ты понимаешь, по самым что ни на есть объективным причинам нет там у меня ни одного знакомого, а в паре с тобой как-то веселее, что ли, будет. Да и твои знания будут весьма кстати там. Впрочем, насчет тебя я уже почти договорился. Дело стоит только за твоим согласием. Странно, что в твоей конторе тебе еще не сделали подобное предложение. Немая сцена. Сереге понадобилось полчаса, чтобы ввести меня в курс дела. Немного отойдя от шока, я отхлюпнул крутого чая и перебил разглагольствование друга. «Подожди, подожди, ты, может, объяснишь наконец, что к чему и почему я обязательно должен туда ехать? В моих планах на ближайшее время ничего подобного не было, и совсем ничего странного в том, что мне ничего не предложили на работе, нет. Ты так давно ко мне не заходил, что даже не в курсе, что я только вчера утром из отпуска вернулся, и так поздно его дали. Хотел еще за оставшиеся 2 дня обои переклеить», — показал я на 1,5 десятка рулонов, лежащих в прихожей, — «а то на старые смотреть уже страшно. Вот пораньше и вернулся. Я, конечно, знаю новости, что курсируют в последнее время в инете, но думал, это утка. Конечно, я и сам задумывался, что интересно было бы посмотреть, но переезжать туда на работу, ничего ты не понимаешь», — с жаром начал Сергей. «Нам выпал уникальнейший шанс. Здесь для нас с тобой практически нет реальной возможности для роста. Даже самостоятельная работа нам еще долго не светит. Вот и будем исполнять роль подавальщика ключей из анекдота. Максимум, что нам грозит, — выйти на пенсию с должности начальников над десятком подчиненных. И то в нашем случае, не факт. Какая сейчас зарплата и какая потом будет у нас пенсия, тоже не буду объяснять, сам знаешь. Когда подойдет очередь на квартиру или наскребем денег для ее покупки, даже загадывать боюсь. Заметь, я намеренно пока поднимаю именно такие меркантильные вопросы, не затрагивая того, что идем помогать нашим соотечественникам, в некоторой мере, даже, можно сказать, нашим предкам, пусть и из другой реальности. И помнишь, ты же еще сам мне говорил, что опасаешься приватизации у нас в Белоруссии по российскому варианту. Сергей, прервав свою речь, небрежно сбросил туфли и наконец-то прошел мимо меня в единственную жилую комнату моей съемной квартирки и уселся там в одинокое кресло. Я молча поплелся за ним и разместился на диване, который ночью превращался у меня в кровать. Хорошо, хоть я успел до его прихода все свернуть в дневное положение. «Леха», — продолжил он, как будто и не было небольшого перерыва на переход в комнату из прихожей, — «если ты не согласишься, то потом будешь жалеть всю жизнь. Мы подписываем контракт на 5 лет. Что мы получаем за это? Начну по порядку. На первое время нас поселят в коммуналку, все же там большая проблема с жильем, но у каждого будет своя комната. И уже буквально на днях там должно начаться строительство нескольких больших 5-этажных домов для специалистов из нашего мира. Новый микрорайон на окраине Москвы. Максимум к Новому году их обещают уже ввести в эксплуатацию и расселить нас в них. Квартир, замечу, меньших, чем 2-комнатные, там просто не будет. Более того, по окончании контракта мы вольны будем уехать на родину, где правительство СССР опять-таки обещает нам купить квартиры, или можем остаться в СССР и работать на прежних или иных должностях. Тогда за нами сохранится полученное там жилье. Зарплата, по самому пессимистичному для нас курсу, будет раза в 3-4 больше, чем ты сейчас тут имеешь. Плюс нам будут положены пайка и форма, так как мы станем работать в структуре госбезопасности. Ну и в дополнение ко всему, мы можем многое взять туда из нашего мира. Конечно, есть список запрещенных к провозу предметов, но он не так уж и велик. Во всяком случае, автомобиль, компьютер и многое другое можно взять свободно. Правда, некоторые из современных девайсов, как, например, тот же компьютер, принтер, сканер, радиоприемник, сотовый телефон, подлежат обязательной регистрации по прибытии на место, и на них же составляется опись при прохождении портала. Но никаких таможенных пошлин пока не придумали. Только следует учесть при покупке бытовой техники и электронной аппаратуры, что напряжение электрической сети в той Москве 127 вольт. Да, только и пробормотал я, осмысливая сказанное. Кстати, стал дальше толкать свою речь Сергей, ты вроде как мечтал авто приобрести, так сразу после подписания контракта выдают подъемные, вот на них можешь и купить. На 600-й мерен тебе, конечно, денег не хватит, но что-то попроще, купишь. Тут, кстати, есть некоторые условия. Первое, из-за запчастей советуют брать что-то вездеходное, УАЗы, например, их там много, запчасти и спецы есть, и ленивы, могут выдать подъемные в белорусских, российских рублях или рублях СССР, или в любом их соотношении по курсу. Второе, машину заберут на время войны, выдав справку, обещают вернуть замену или по желанию само авто, возить будут пока на служебных машинах, а чем мы там будем заниматься, обязанности-то у нас какие будут, такие блага ведь просто так не дают, надеюсь, пытать нам никого не придется. Попробовал я даже пошутить, ну всех тонкостей я тебе не скажу, да и, по правде говоря, и сам их всех не знаю, в курсе только, что мы должны будем заниматься прослушиванием разговоров потенциально опасных для СССР лиц, это и местных госслужащих и заграничных, нет, нет, замахал он руками, увидев мое выражение лица, их не, как их там, диссиденты в сферу наших интересов входить не будут на 100%. Ты ж вроде английский неплохо знаешь, возможно, придется и за бугром побывать, правда, не сразу, далеко не сразу, заниматься, грубо говоря, будем тем, с чем ты борешься на своей сегодняшней работе. Серега поднял голову и взглянул на настенные часы, ладно, время поджимает, в общем, я поехал, а ты пока подумай, если не позвонишь на мой сотовый, буду считать, что ты согласен. В 12:00 я должен быть с тобой или без тебя в кабинете капитана НКВД Свиридова в представительстве СССР 1941-го. Сейчас я поехал себе Ниву покупать. Один хороший знакомый продает, а ровно в 11 буду у тебя. А ты прямо сейчас дуй в деканат нашего факультета и забери свою характеристику. Я вчера утром ее заказал и в 9 часов она должна быть готова. Паспорт не забудь только. С работы тебе никаких бумаг брать не надо. Документы нужные закажем прямо из представительства. Лукашенко дал указание своим чиновникам оказывать всемерное содействие в этом вопросе, вот пусть они и бегают. Тем более и у твоей конторы есть прямая связь с представительством СССР. И Серега, в темпе надев свои туфли в прихожей, убежал. Выглянув в окно, я заметил, как он садится в такси. Я тоже не стал медлить и отправился на автобусную остановку. Хорошо, что хоть езда до института и занимает по времени почти час, но зато никаких пересадок делать не нужно. Автобус подошел к остановке почти сразу после моего появления на ней. Так как было утро выходного дня, то народу ехало относительно немного, и я устроился на сиденье у окна. Как это ни странно, в душе я был согласен с Серегой, хоть и мало что знал о своей предстоящей командировке в мир 1941 года. В конце концов пришел к выводу, что хуже уж точно не будет, и успокоился. В деканате меня уже ждали. Я предъявил свой паспорт, расписался в какой-то амбарной книге и забрал характеристику. Она была выполнена аж на 3 машинописных листах. Даже последний лист был заполнен на 2/3. Внизу красовались подписи декана, секретаря и аж 6 преподавателей. Умеет батька чиновников заставить шустро побегать. И с чувством выполненного долга отправился домой. Уже подъезжая к дому, вспомнил, что в соседнем подъезде один старичок, жалуясь, что глаза совсем плохие стали, вроде как хотел продавать свой УАЗ-31512, в просторечии, козлик. К тому же, по словам какого-то из моих соседей, машина находится практически в идеальном состоянии, так как у сегодняшнего хозяина руки растут откуда надо. Да и ездил он очень аккуратно и мало, и решил, не откладывая дело в долгий ящик, заглянуть к дедульке в гости. Оказалось, что пока еще не продал, руки не доходит объявление дать. Сходили в гараж взглянуть на это чудо еще советского автопрома. В самом деле, внешний вид, практически как у новой машины. Правда, когда дедушка назвал цену в 40 тысяч почему-то российских рублей, мне чуть дурно не сделалось. Но тут же выяснилось, что в цену входит и куча запчастей на него, которые лежали в этом же гараже. Их было столько, что можно будет едва ли еще не такую же машину из них сварганить. Договорились, что мы к нему с Серегой в понедельник подойдем, благо мой приятель куда лучше меня в машинах разбирается, и тогда же и оформим документы. И с чувством исполненного долга я отправился домой. И вот мы сидим после подписания контрактов в конференц-зале и слушаем капитана Свиридова. Он кратенько знакомит нас с перечнем задач, которые будет решать наша группа. Я внимаю его словам и, как бы это помягче сказать, понемножку охреневаю. Нет, я предполагал нечто подобное, но такой размах. Мы должны будем организовать прослушивание лиц, потенциально опасных для СССР. Притом это будут, ну может быть, за редчайшим исключением, не граждане СССР, ибо предатели, о которых с открытием портала стало известно, уже давно сидят и наверняка активно сотрудничают со следствием, а иностранцы, которых по стране было не так уж и мало, и думается мне, что это еще далеко не все, чем нам предстоит заняться. Основное нам сообщат тогда, когда мы уже прибудем на место службы. А ведь нас всего 18 человек, не считая докладчика. Инструктаж, к моему удивлению, занял всего лишь минут 20. Затем капитан заявил, что оставит нас одних, и мы должны будем сами распределиться на три группы по 6 человек. Это в дальнейшем позволит повысить уровень секретности и облегчит распределение обязанностей. Затем он сказал, что в 19:00 мы продолжим работу, но уже отдельно, в составе групп, и ушел. Разделение на группы произошло как бы само собой. К нам с Серегой почти сразу подошли еще 4 человека. Двое оказались его сослуживцами, а двое – моими. Михаил с редкой фамилией Иванов, 27 лет, и Виктор Коневич, мой одногодок, работали даже на одном со мной этаже, только в других кабинетах. Тут же познакомился и с Серегиными сослуживцами, Степановым Борисом, самым старшим из нас, 30 лет от роду, и Игорем Алексеенко, который оказался даже одноклассником Сергея. У остальных тоже как-то само собой образовалось. На мой взгляд, наше, можно так сказать, подразделение оказалось самым молодым, хотя и там не было никого старше 40 лет. Ровно в 19 часов появился Свиридов с двумя незнакомыми людьми в гражданке. Рассадили по рядам наши группы, быстро составили списки. Нашу шестерку увел в свой кабинет сам капитан, как мне показалось, взглянув перед отдачей команды именно на меня. Мы расселись на стульях с обеих сторон от центрального приставного стула, а хозяин кабинета расположился на своем законном месте. «Товарищи», – начал он, – «нам с вами предстоит создать практически с нуля новую службу. Руководить нашим подразделением буду я, а курировать нас пока будет генерал Гоголев. Сейчас вам предстоит составить список необходимой аппаратуры из этого мира для дальнейшей работы. Для вашей шестерки, заметьте, остальные группы о себе позаботятся сами. Прошу только иметь в виду ту технику, которую реально найти и приобрести до вечера 20 июля, ибо в 5 утра 14 июня мы должны уже выехать из Минска. Впрочем, не возбраняется указать отдельным перечнем и другую аппаратуру. По возможности, она будет доставлена позже. Я уже знаю, что большинство специалистов стараются ехать к нам на собственных авто, поэтому проблем с вашим переездом быть не должно. Горючим мы вас обеспечим, но тогда захватите с собой емкости для него. На всякий случай ваши машины должны быть готовы проехать хотя бы 1000 километров без дозаправки. Завтра в 18:00 мы соберемся в моем кабинете и еще раз уточним этот вопрос. С нами пойдет большая фура КАМАЗ, которая повезет заказанное вами оборудование и другие нужные грузы. При необходимости вы можете поместить туда бытовую технику, которую захотите с собой взять, но, пожалуйста, без фанатизма. Более чем 200-250 килограммов на человека выделить не получится. Впрочем, это все уточним еще завтра. Я подумал, что если куплю УАЗик, который вчера смотрел, то у меня-то особых проблем не будет. Он и тонну увезти сможет. Только перед поездкой нужно будет хорошо проверить машину. О питании в дороге, продолжал между тем Свиридов, вам беспокоиться не нужно, этот вопрос уже решен. Теперь перейдем к нашей предстоящей работе, займемся списками. Капитан положил перед собой листок бумаги с напечатанным текстом. Часть техники, нужной вашей группе, которая уж точно не станет лишней, закуплена. Ну и не буду все перечислять, расходные материалы и некоторые запчасти для этой техники. Теперь разбирайте, пожалуйста, ноутбуки и включайте. Батареи там полностью заряжены, часа на 3 их хватит. Поэтому не будем возиться с проводами. В каждой коробке лежит по записной книжке. Их возьмите с собой сейчас и запишите в них сразу инвентарный номер. Он белой краской написан на нижней крышке, Работать будете только на закрепленных за каждым из вас, но до переезда ноутбуки будут пока тут. Быстро разобрав ноуты, мы привычно их включили, чай не новички. И тут нас ожидал первый сюрприз. На машинах был установлен Linux, Alt Linux, если точнее. Правда, для нахождения нужного нам сейчас офисного пакета ничего особенного делать не пришлось. Он присутствовал, и его значок был на рабочем столе. И это был OpenOffice. Впрочем, люди здесь собрались грамотные и, судя по выражениям лиц, как и я, дело с Linux имели. Во всяком случае, в установленной и настроенной системе работали уверенно. Вижу, что вы немного удивлены, начал Олег Николаевич, у вас используется несколько иная, КХМ, операционная система. Но наши белорусские товарищи, которые и установили все программы на технику, уверили нас, что она намного надежнее в плане. Он посмотрел на лежащий перед ним листок с текстом информационной безопасности, чем КХМ, то, чем чаще всего в вашем мире пользуются. Конечно, в настоящее время это не имеет особого значения, но не за горами времена, когда и у наших противников появится соответствующая аппаратура. Поэтому лучше сразу брать то, что нам больше подходит, а не переделывать все потом и заново учить людей. И другой фактор. Программами, что здесь установлены, можно пользоваться бесплатно. У СССР нет сейчас лишних денег, а зарабатывать здесь репутацию воров было бы недальновидно. Впрочем, перейдем теперь к нашему делу. И мы стали обсуждать, какую аппаратуру нам следует брать с собой в мир 1941 года. Заготовок списка уже было на флешку, которую нам дал капитан. Чтобы не терять время на решение проблемы, как работать с беспроводной сетью в Линуксе, не все из нас умели это, мы задействовали только мой ноутбук. Хозяин кабинета, сказав, что в составлении списка он нам ничем не сможет помочь, ушел, захватив пару папок из сейфа. Он сказал, что придет не раньше, чем через полтора часа, и если мы закончим с работой раньше, то нам надо будет дополнить тот список радиодеталей, который я составил дома. Все мы были знакомы с подобной аппаратурой, но Боря Степанов, теперь уже бывший сослуживец Сереги по КГБ, как раз специализировался именно на операциях по подслушиванию, подглядыванию и прочим шпионским играм, поэтому первую роль в этом деле стал играть уже он. Мы же только изредка вставляли свои реплики, в основном, по количеству нужного. Почти единственное, чем мы дополнили общими усилиями список, цифровые УКФ радиостанции. Простенькие, так как даже не зашифрованный цифровой сигнал в мире 1941 года все равно никто не мог слушать. Часа за полтора у нас уже было целых два документа. Список того, что можно было достать уже сейчас, и список желательных приобретений на потом. В графе примечания было указано назначение каждого девайса. Когда капитан появился, то мы вовсю обсуждали уже мой список деталей. На это дело у нас ушло почти столько же времени, как и на составление предыдущих двух бумаг. Здесь дополнительно почти в каждой позиции мы указывали аналоги, благо на свою флешку я догадался скинуть дома несколько справочников по деталям. Наконец, закончив работу, мы передали флешку с результатами работы хозяину кабинета и выключили ноут. Капитан вставил флешку в свой ПК, пристроившийся сбоку от стола, и распечатал по нескольку экземпляров списка на принтере, стоящем на какой-то тумбочке. Все на сегодня. Подвел итоги работы Свиридов, можете пройти в кабинет номер 4, там кассир ждет вас для выдачи подъемных. Кстати, если кто-то из вас собрался покупать машину с рук, то возьмите у кассира же по 2 экземпляра договора купли-продажи, заполните их у продавца и 1 экземпляр ему оставите. По нему наш представитель снимет машину с учета. Номера у машины тоже снимите и оставьте у продавца тоже. Такой порядок сэкономит вам время. Местная милиция в курсе. Но не надо им пояснять, куда вы едете. Просто покажите ваш экземпляр договора, и этого будет достаточно. Печать там тоже уже стоит. Завтра с утра можете пока решать свои дела, а в 16:00 жду вас всех в этом кабинете. Если возникнут какие-либо соображения по дополнению списков, тогда же и о них поговорим. Затем Серега довез меня до дома. В процессе езды мы договорились, что в 9 утра он будет у меня и мы пойдем к дедульке покупать мне УАЗик. Он не стал даже ко мне заходить, сказав, что хочет отдохнуть хорошенько к завтрашнему дню. Сергей, как и обещал, к 9 часам был уже у меня, и мы сразу же направились на смотрины моего будущего авто. Хозяин, как мы и договаривались, уже ждал нас перед гаражом. Выгнав машину на улицу, стали ее осматривать. Вернее, осматривал-то Сергей, а я с умным видом толкался рядом. Минут через 10 он попросил разрешения у хозяина немного на ней прокатиться. Получив одобрение, сел за руль и укатил. В ожидании его, мы с Иваном Григорьевичем, так звали дедушку, вели беседу за жизнь, коротая время на лавочке рядом с гаражом. Появился Сергей лишь через четверть часа в сопровождении милицейской машины. Мы переглянулись с пока еще хозяином УАЗика и поспешили навстречу. Оказалось, что проблема была в полном отсутствии у Сереги каких-либо документов на авто. Слава богу, бдительный сержант оказался невредным и, убедившись, что машину никто не собирался угонять, попрощался и уехал. А так как Сергей был удовлетворен проверкой ходовых качеств лимузина, то мы пошли к деду на квартиру оформлять бумаги и расплачиваться за покупку. Последний, кстати, обрадовался, что ему никуда не надо будет идти для снятия с учета своего уже бывшего транспортного средства. Ну и, в заключение, я попросил у Ивана Григорьевича пару дней попользоваться его гаражом, пояснив, что рано утром 14 июня я хочу уехать в длительную командировку на купленной машине. Он сразу дал согласие, сказав, что ключи от гаража я могу ему в почтовый ящик бросить перед самым отъездом, чтобы не оставлять машину на ночь без присмотра, и номера тогда же в гараже оставлю. И мы вернулись к моему лимузину, вежливо отказавшись от чая, предложенного гостеприимным хозяином. «Леха», — проговорил Алексей, — «слушай, а ты не мог бы мой холодильник Смоленск погрузить в свой УАЗ? Он небольшой, такой же, как и у тебя, но на Ниве мне его все равно не увезти, а в фуре, кто их знает, может и места не хватить. А я тебя за это на своей покатаю по городу, все равно нам почти в одни и те же места надо. Погрузим наши холодильники, запчасти из гаража, твое барахло, и пусть в гараже стоит в готовности». «Хорошо», — сказал я, немного подумав, — «ты прав, пожалуй. Поставим сперва холодильники, а потом все остальное. Заднее сиденье только снять придется. До обеда нам вроде делать нечего, заедем сейчас по дороге в автомагазин. Надо 5 канистр под бензин и масло купить. Тот, что недалеко от твоего дома, вроде и в воскресенье работает. А запчасти, кажется, и так все есть уже». Загнав Ниву в гараж, мы отправились к Сереге, заглянув по пути в автомагазин. Кроме 5 20-литровых канистр я приобрел там автомобильный аккумулятор, среди запчастей его не видел, зарядное устройство для него, пару литровых банок литола и 30 различных автомобильных лампочек. Уж они-то лишними точно не будут. Серега, глядя на меня, взял почти то же самое, только зарядное устройство не купил и канистрами только 4 ограничился. После этого мы подъехали к подъезду дома моего приятеля. Быстро погрузив холодильник, благо он уже был отключен от сети и разморожен, мы отправились назад. Проезжая мимо небольшого блошиного рынка, решили заглянуть туда. Почти сразу же наткнулся там на мужичка, торгующего старым радиохламом. Меня заинтересовали несколько блоков питания от древних ламповых цветных телевизоров. Осмотрев их и убедившись, что трансформаторы не горелые, купил сразу 3 из них. «Зачем они тебе?» – спросил друг. «Так автотрансформаторы сварганю из этого металлолома, и проволока из них же пригодится для этого, да и остальные детали там, глядишь, куда и сгодятся». «А-а, я как-то об этом не подумал», пробурчал Сергей и приобрел оставшийся блок и лежащий рядом трансформатор от такого же агрегата. «Чувствую, что мужик после нашего ухода должен прибавить цену на подобный товар». Оттащив все это в машину, прошлись еще по рынку, разойдясь по разным рядам. Вскоре я натолкнулся на пенсионера, продающего старую радиолу Рекорд 314. Оказалось, что, как и все здесь, стоит очень недорого. Правда, хозяин признался, что УГВ-диапазон работает очень плохо, но он-то мне как раз и не нужен. Зато иголка для проигрывания пластинок на месте, да и переключатель сетевого напряжения присутствует на этой модели в виде переворачивающегося сетевого разъема. Неподалеку приобрел пару комплектов ламп для этого девайса и побрел к нашему транспортному средству. Увидев Серегу, уже поджидавшего меня у УАЗика, не удержался от смеха. В руках у него была радиола «Серенада 405». Этот день запомнится мне надолго. Наверное, никогда до этого не приходилось за столь короткое время выполнить столь много дел. Все это называлось подготовка к поездке. Основную работу выполняли на первом этаже этого же здания представительства СССР. В него был отдельный вход с улицы и, в общем виде, это был довольно большой перевалочный такой склад. С самого утра к его входу стал прибывать автотранспорт с заказанными, в том числе и нами, грузами. В основном привозили это небольшие грузовички типа УАЗиков, мой тоже смотрелся неплохо на их фоне. Часть нашего груза к утру уже лежала на складе. Наша шестерка работала в основном именно со своим грузом, только пару раз нам пришлось отвлекаться на проверку поступившей компьютерной техники. А так мы занимались перекладыванием поступающего оборудования из разномастных коробок в большие фанерные ящики с одновременной проверкой его работоспособности. Ну не в полном объеме, конечно, тестировали технику, но несколько явно неработоспособных образцов выявили. Одновременно составлялась опись каждого ящика в нескольких экземплярах, благо для этого был выделен компьютер и принтер. Ну а сами ящики уже имели заранее нанесенные на них номера. Около часа дня нас отвели в столовую, что находилось в небольшой пристройке к нашему зданию. Похоже, что совсем недавно тут располагалась чья-то частная кафешка. Сразу после обеда к складу подъехал КамАЗ с прицепленной к нему огромной фурой. Оказалось, что примерно на две трети она уже была заставлена такими же фанерными ящиками, как и у нас, и мы занялись перетаскиванием туда наших ящиков по мере их наполнения. В помощь нам даже пару грузчиков приставили, но Свиридов запретил в их присутствии вести, как он сказал, неподобающие разговоры. Около 4 часов дня мне пришлось прокатиться на служебном УАЗике до офиса одной из фирмочек, торгующих радиодеталями. Там возникли непонятки с ассортиментом заказанных нами транзисторов. Оказалось, что, по словам хозяина с бегающими глазками, у них по 7 позициям есть только аналоги. Коммерсант вдохновенно стал мне расписывать, что эти аналоги ничем не хуже оригиналов, даже попробовал мне всучить справочник для сравнения. Но, услышав наименование этих аналогов, я на какое-то время от возмущения потерял дар речи. Как радиолюбитель с довольно большим стажем, быстро понял, что мне пытаются впарить откровенный брак. После чего довольно грубо прервал словословие торговца и заявил, что если через полчаса прямо сюда не доставит именно то, что заказано, он, согласно договору, окажется без штанов, ибо дело имеет с конторой. Последнее слово я постарался произнести очень внушительным тоном, сказав, что буду ждать в машине и, не слушая больше возражений, вышел из офиса. К моему удивлению, уже минут через 25 к нам подкатила Toyota, и из нее вышел мужичок, неся картонную коробку. В ней, как оказалось после проверки, были в полном ассортименте спорные транзисторы. Подписав документы, благо они уже были в этой же коробке, и оставив себе свой экземпляр, я, не заходя больше в офис, вернулся на склад. Работу мы закончили почти в 7 часов вечера. Свиридов, собрав нашу группу в своем кабинете, дал нам последний инструктаж. Оказалось, что к 5 часам утра мы должны уже быть на своей технике у представительства. Те из нас, кто захочет часть своего имущества отправить в фуре, как и планировалось, должны были доставить его к представительству не позднее 10:30. После этого все оставшееся место будет занято другим грузом, а уж вести было что. Серега довез меня до гаража, забрал лежащие у меня его канистры и уехал, пожелав мне на прощание не проспать. Я же, подогнав свою машину к подъезду, быстро догрузил в нее оставшиеся в квартире, но нужные мне в мире 1941 года пожитки, чуть не забыв при этом о ноутбуке. После этого, загнав напоследок машину в гараж, отправился спать. Делать это пришлось на голом диване, так как постельное белье было уже в машине. Проснувшись по сигналу сотового телефона в 4 часа утра, к своему удивлению, почувствовал себя хорошо отдохнувшим. Быстро перекусив сухомятку, закрыл квартиру и выгнал машину на улицу из гаража. Ключи от онова, как и договаривались, оставил в почтовом ящике хозяина, а сам покатил КХМ, на сборный пункт. А уже в 7 часов утра на сборный пункт прибыло начальство в лице Свиридова. Что характерно, он был уже к этому времени до синевы выбрит и, в отличие от популярного анекдота, нисколько не пьян. Я быстренько загрузил свои вещи в КамАЗ, хорошо очереди почти не было, и поехал на стоянку. Сдав свое авто охране и расписавшись в журнале, уселся в уже поджидающий автобус. Он уже был наполовину заполнен, но Сереги пока не было видно. Как мне сообщили, свое авто мы получим только на той стороне, а до этого, во избежание всяких эксцессов, нас перевезут на автобусе. Уселся я у окна на третий ряд кресел справа, а вскоре и друг мой пришел. Поздоровавшись, разместился рядом. Отправились мы с небольшим опозданием. Минут на 10 ждали, пока догрузит КамАЗ, куда мы сложили свои вещи. Наконец тронулись. Возглавил мини-колонну Свиридов на козлике. Следом за ним ехал наш автобус, после нас близнецы КамАЗы, а за ними уже автоколонна личных авто с неизвестными водителями. Выехав из Минска, мы направились в сторону Бреста. Дорога была хорошая, погода тоже. И мы, не особо напрягаясь, двигались со скоростью около 80 км/ч, а я наконец-то смог немного расслабиться от суматохи последних дней. Дней, когда был настолько занят, что не было времени как-то задумываться о ближайшем будущем. Ехал и размышлял о том, что попаду в мир, знакомый мне только по книгам. Мир, населенный людьми, которых уже давно нет в живых. Нет, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, собственно говоря, это параллельный мир, и те же Сталин и Берия по большому счету не являются теми же людьми, что жили в моем мире когда-то. Но, с другой стороны, тот мир до появления аномалий абсолютно ничем не отличался от моего мира соответствующего времени. И, значит, и люди с их мыслями и поступками должны быть точно такими же. И мне предстоит встретиться с этими людьми, в том числе и с теми, что оставили неизгладимый след в нашем времени. Возьмем тех же Сталина и Берию. Ушат и грязи на них вылиты неблагодарными потомками. Но ведь и через много десятилетий после их смерти в нашем мире сохранилось многое, что создано именно под их руководством. Они, я уверен, не были ангелами, но и не просыпались по утрам с единой мыслью о том, а кого бы еще раз стрелять. Прежде всего, они были великими тружениками. И, вполне возможно, что мне предстоит встретиться с Лаврентием Павловичем, а то и с самим Иосифом Виссарионовичем. Ну ладно, это будет потом. А пока, дорога, дорога и еще раз, дорога. Остановились мы в пути всего два раза. Первый раз у какой-то безымянной заправки примерно на полдороге к аномалии, где только оперативно пополнили топливные баки автотранспорта, на что ушло около 5 минут, так как у КамАЗов топлива должно было хватить до самого портала. А вот где-то в пригороде Кабрина перед Большой АС мы простояли около получаса. Здесь водители по очереди заправили свои автомобили и наполнили под пробку бензином или соляром и маслом взятые с собой емкости. Хорошо еще, что было несколько колонок, иначе бы провозились намного дольше. Многие хотели сбегать узнать, как их авто, но сопровождающий не выпускал нас. Говорил, что по инструкции не положено. Километров через 20 после остановки мы свернули вправо, а проехав еще километров 5-6, и вовсе съехали на какую-то проселочную дорогу. Я заметил, что наша колонна тут не одна. Поодиночке и небольшими группами в этом же направлении шла и другая техника. К 10 часам утра мы наконец-то подъехали к нашей цели. Перед нами было сразу видно недавно возведенное строение, напоминавшее большой ангар. Вокруг ангара возвышались горы военного имущества, и стройными колоннами стояла техника. Правда, судя по скорости перегона, находиться им тут недолго. Колонна остановилась перед воротами, и капитан, по рации дав указание его дожидаться, прямо на машине въехал в эти ворота, предъявив предварительно какие-то документы часовому. Минут через 5 по рации от него пришла команда водителю начинать движение, но ехать примерно со скоростью пешехода. После прохода через портал он должен был сообщить Свиридову об этом также по рации, после чего он даст дальнейшие указания. Сказать, что я волновался при въезде в этот ангар, это ничего не сказать. Сами понимаете, через несколько минут я должен буду попасть в другой мир. И вот наступает и наша очередь. Мы проезжаем через ворота и видим аномалию. Огромный белесый овал, дотягивающий почти до самого потолка и уходящий нижней стороной вглубь земли, с колышущейся поверхностью при прохождении через него. Сразу обратил внимание на человека, сидящего в левом нижнем углу портала с каким-то прибором, размером с небольшой чемоданчик, лежащим на подставке перед ним. Самое интересное, было видно только половину и человека, и прибора с подставкой. С обеих сторон овала стояли по нескольку вооруженных автоматами человек в камуфляже, внимательно разглядывающих подъехавшую колонну, по-видимому, охрана. Еще пара человек в гражданском руководила проходом через портал, давая команды подъезжающему транспорту на движение. Поэтому наша микроколонна двигалась не непрерывно, а рывками, дожидаясь прохода очередной машины. Уже находясь неподалеку от входа в портал, для того чтобы получше все рассмотреть, я высунул голову из окна автобуса, стекло было сдвинуто вбок еще до этого. С удивлением почувствовал, что из прохода заметно дует ветерок. Потом сообразил, что это из-за разницы давлений происходит в нашем мире и в том. Но вот последовала команда на движение нашего пазика, и мы проследовали через портал. Ничего особого я не почувствовал, только в момент перехода немного заложило уши. Опять же из-за небольшого перепада давлений. И тут же перед нами возникло уже другое помещение. Такое же большое, но сделанное из более древних материалов. Один из людей в гражданском, таких же, как и на той стороне, не мешкая указал направление дальнейшего движения в сторону открытых ворот. По рации, уже выезжая из ворот, водитель доложился о своем местонахождении, получив в ответ распоряжение свернуть вправо и подъехать вплотную к козлику нашего начальства. На сбор колонны потребовалось меньше 10 минут. После этого к нам подошел, судя по форме, сержант госбезопасности, которому мы сдали заранее приготовленные списки с подлежащими декларированию вещами из мира 2011 года. На этом формальности закончились, и мы по команде нашего капитана отправились в столовую. Сие заведение, так сказать, общепита представляло что-то типа наспех построенного большого сарая, но внутри было чисто и на больших столах уже все было готово к нашему приходу. А когда я попробовал экологически чистую пищу, которой нас угостили, то и вовсе забыл о внешнем виде заведения. Это, скажу я вам, не та химия, чем травит нас в начале 21 века. Один только борщ чего стоит, и натуральный без добавок ржаной хлеб. Только ради этого стоило тут побывать. Шутка. Кстати, и воздух тут оказался намного чище, чем в оставленном нами мире. Сразу после обеда быстро собрались на краткий инструктаж, где Свиридов для начала сообщил нам, что сегодня здесь уже 16 июля, понедельник. Затем разъяснил нам порядок дальнейшего следования, и около 11:30 мы, рассевшись по своим машинам, которые получили на руки после портала, покатили дальше. Сперва ехали по какой-то проселочной дороге, а вскоре выбрались на вполне сносную даже по меркам 21 века магистраль. Во всяком случае, наша скорость частенько превышала 70 км. Примерно каждые 3 часа колонна останавливалась минут на 15. Водители выходили размять ноги и, кому надо, дозаправить свои автомашины из захваченных в дорогу канистры для КАМАЗов, бочек. Я тоже заправлял свой УАЗик и разминал ноги. В колонне я следовал сразу за Нивой Сереги. Как-то даже не верилось, что совершаем мы свое путешествие в 1941 году. Вроде бы вокруг те же поля и леса, что у нас в 2011 году. Только встречный и догоняемый конный автотранспорт напоминал о времени, в которое мы попали. Да и проплывающие мимо нас деревушки никак не напоминали села начала 21 века. В 6 часов вечера мы подкатили к одноэтажному дощатому строению на окраине какой-то деревушки, судя по внешнему виду, возведенного буквально несколько дней назад и оказавшегося столовой. Здесь нас уже ждали. На длинных дощатых столах были расставлены тарелки с ужином. Еда по качеству ничуть не уступала той, чем нас подчивали на обед. Минут через 10 после окончания обеда мы опять были в пути. Около 21:00 мы уже проезжали, если верить дорожным указателям, по отдаленным деревянным окраинам города Горький. Еще через полчаса сделали короткий привал и где-то почти ровно в 11 часов вечера подрулили к гостинице в городе Вязники. Оставив технику у входа в гостиницу под охраной наряда милиции, который уже ждал нас, мы отправились отдыхать. Нашей группе достался как раз шестиместный номер, где мы, уставшие как собаки за день, умывшись, тут же провалились в сон без сновидений. В 6 часов утра нас разбудило начальство в лице Свиридова. Быстренько одевшись, удовлетворив свои естественные надобности, помывшись, побрившись и почистив зубы, отправились в столовую, расположенную на 1-м этаже гостиницы. Все уже было готово к нашему приходу. Пища опять оказалась без выкрутасов, но очень качественной. Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро. Ровно в 7 часов, после того как водители и владельцы быстренько проверили состояние техники, тронулись в путь. Мы уже стали понемногу привыкать к проплывающему мимо нас пейзажу 1941 года. Дорога, несмотря на то, что по большей части она представляла собой грунтовку, была вполне в удовлетворительном состоянии. Только пыли довольно много было, поэтому двигались мы достаточно шустро, останавливаясь каждые 2-5-3 часа на небольшой отдых и проверку состояния транспорта. При этом водители, благо их было по 2 человека на каждое транспортное средство, менялись местами. У меня напарника не было, так что приходилось одному бороться с трудностями переезда. Одно радовало, Мой небольшой водительский опыт изрядно подрос, да и к машине я стал привыкать. Два раза останавливались где-то по часу на обед и ужин. Примерно к 7 часам вечера подъехали к окраинам Москвы. Было как-то непривычно, что очень много деревянных или кирпичных, но малоэтажных домов. К половине восьмого прибыли к трехэтажному дому, где нам предстоит жить первое время. Оставив машины под присмотром внизу, войдя во второй подъезд под предводительством капитана и двоих его помощников, поднялись на второй этаж. Перед нами предстала лестничная клетка с двумя дверьми. «Здесь будет пока проживать группа товарища Смолича», — сказал Свиридов, подойдя к правой двери с номером 10 и доставая ключи из кармана. «Остальные группы заселяются в квартиру 9, вот она», — показал он рукой на левую дверь, «и 11, она на третьем этаже. Товарищи Саркисин и Петров вам покажут». И мы вошли в наше новое жилище. Сразу бросились в глаза довольно большая прихожая, квадратов едва ли не на 15, и высоченный потолок. Почти сразу же за дверью на стене висел старинный телефонный аппарат. Дальше шел небольшой коридор, служивший продолжением прихожей примерно такой же длины, но немного зауженный слева. С левой стороны от входа в квартиру последовательно расположены 4 практически одинаковых двери, как оказалось, в жилые комнаты. С правой стороны коридора подобных дверей всего 2. Впоследствии выяснилось, что площади всех жилых комнат были почти одинаковыми. Примерно от 14 до 16 квадратов. Прихожая метра через 2,5 от входа расширялась в небольшой холл. И из этого холла были двери в огромную кухню, метров 18 площадью, и ванну с туалетом, слава богу, не совмещенные. После быстрого осмотра квартиры собрались на кухне. «Завтра в 8 часов утра за вами подъедет автобус», — начал Свиридов. «Пожалуйста, будьте готовы к этому времени. Жилые комнаты сами распределите между собой. На кухне в шкафу на всякий случай есть небольшой запас продуктов. Напомню насчет личных машин, их на время войны придется сдать государству, но вы можете в заявлении указать, что при возвращении хотите получить другую машину, прямо с нашего автозавода, марку по выбору. Ну а пока забирайте вещи из автобуса и машин, кто все за один раз не принес, и устраивайтесь на новом месте». Сказано, сделано. Быстро перенесли остаток вещей. Несмотря на то, что часть их я взял сразу, пришлось еще 2 раза спускаться к УАЗику и с помощью Сереги поднимать холодильники, его и мой. Следующий раз нес только коробку с радиолой. Затем поделили между собой комнаты. Даже жребий бросать не пришлось, как-то само собой получилось все. Мне досталась 3-я справа от входа комната. Она была шириной около 3 метров, зато длиной метров 5. Этакий пенал. Впрочем, другие комнаты тоже были похожие по форме. Слева от входа располагалась вешалка для верхней одежды. Рядом, вдоль длинной стены, стояло что-то типа шифоньера для белья и одежды. За ним сразу же, застеленная железная кровать. За кроватью, небольшая тумбочка. Слева от окна у противоположной от двери стены стоял довольно большой деревянный стол и 3 стула рядом. Лампочка была одна и висела практически в центре комнаты. Зато на столе стояла настольная лампа. Розетки было 2. У стола и рядом с тумбочкой. Насчет питания холодильника надо что-то думать, прикинув обстановку комнаты. Решил поставить его у двери, придется только удлинитель сварганить, и все. Пока обустраивались, незаметно прошло время, но я успел даже опробовать рекорд 314. Чтобы не занимать столешницу, поставил радиолу на пару коробок недалеко от стола. В качестве антенны пригодилась медная проволока, которой были обвязаны мной коробки. Было непривычно, что станции относительно мало, а на коротких волнах и вообще почти ничего не удалось поймать. Ну если... Конечно, не считать нескольких любительских станций, большинство из которых, к моему изумлению, советские. Где-то к 10 часам вечера как-то само собой получилось, что собрались мы на кухне. Она, как я уже говорил, была весьма просторная, да и за обеденным столом могло легко расположиться не менее 10 человек, а то и больше. Удивило наличие в ней холодильника. Им оказался неизвестный мне до этого момента ХТЗ-12. Внешним видом он напоминал современные, только все углы были какие-то скругленные. И, опять же, судя по негромкому рокоту, холодильный агрегат у него был расположен вверху, а морозильной камеры у него не было совсем. Провели ревизию припасов. Оказалось, о нас позаботились. Кроме колбасы, 3 банок тушенки, сыра и бутылочного молока, найденных в холодильнике, в здоровенной металлической хлебнице обнаружился хлеб, а в отдельном закрытом ящике макароны, несколько видов круп, пачка чая, сахар, соль, прочие специи, стеклянная полулитровая бутылка подсолнечного масла и несколько килограммов картофеля. Мы быстренько перекусили, сварив чай и приготовив бутерброды с колбасой. Пока ужинали, обсудили предложение капитана насчет машин. Через некоторое время все пришли к мнению, что новая машина – это новая машина, в каком бы времени ее ни сделали. После этого шустро разбрелись по своим комнатам. Все же в дороге устали, да и завтра, чувствую, работы много будет. Я быстро разделся и провалился в сон без сновидений. И вот сигнал будильника сотового телефона возвестил меня о наступлении утра 17 июля 1941 года. Когда я вышел из комнаты, то оказалось, что Серега и Витя Коневич уже проснулись, и даже успели помыться и разговаривали на кухне, решая, что приготовить на завтрак. А чайник уже согревался на плите. Вскоре подтянулись и остальные. Решили, что не стоит заморачиваться с меню и можно ограничиться бутербродами. А к 8 часам утра, как и было обещано, подкатил автобус, и мы дружно поехали на работу, еще не зная, какой потрясающий сюрприз нас ожидает в виде первого задания в новом мире. Не более чем через 10 минут мы подъехали к какому-то трехэтажному кирпичному зданию. Судя по обилию деревянных домов вокруг, это была окраина Москвы. Обратил внимание на след от недавно снятой таблички по правую сторону от входной двери, расположенной примерно посередине боковой стороны здания. Наверное, совсем недавно здесь находилась какая-то госконтора. В небольшом вестибюле нас встретила уже почти привычная будка с охранником. Сопровождающий нас сержант госбезопасности протянул ему пару каких-то документов. После проверки прошествовали на второй этаж и прошли, свернув вправо, по коридору до самого конца. После чего вошли в дверь с надписью «Зал заседаний». Впрочем, сия комната на зал как-то не тянула, всего-то мест 30. Но для нас, то, что надо. Быстренько расселись по стульям, и почти сразу же вошел Свиридов. «Товарищи», — начал он, поздоровавшись, — «времени у нас почти не осталось, а работу предстоит выполнить огромную. Поэтому отложим все формальности на потом и сразу займемся делом. Сначала немного о соблюдении секретности. По легенде, вы очень долго находились за границей, скажем, с самого детства. Это для того, чтобы можно было объяснить некоторые отличия в вашем поведении и речи от принятых здесь. О подробностях не распространяйтесь. При попытках расспроса, сразу ссылайтесь на секретность. Ну вы меня понимаете. Далее. Для начала пройдемте в кабинет номер 54. Он расположен на третьем этаже. Там для вас приготовлена форма и гражданская одежда из нашего мира. В вашей вы будете слишком заметны. И, пожалуйста, не забывайте, здесь на улице принято носить головной убор. Впрочем, специалисты, находящиеся там, вам пояснят. И, внимание, они не из нашего ведомства, поэтому лишнего не болтайте. Там же вас сфотографируют для документов. На все вам дается чуть больше часа. В 9:30 продолжу инструктаж в этом же кабинете. Организованной толпой мы поднялись на этаж выше. Оказалось, что искомый кабинет находится точно там же и он такой же по размерам, как и зал заседаний. Там уже все было готово к нашему приходу. Специалистами оказались девушки. Целых 9 человек, по одной на нас двоих. Судя по всему, продавцы магазинов соответствующего профиля. Спасибо, что менять пришлось только верхнюю одежду, а то как-то неудобно могло бы получиться. Видимо, им уже были даны подробные разъяснения. Поэтому очень скоро я приобрел вид типичного интеллигента этого времени. Даже шляпу напялили. В этом одеянии и сфотографировался. Потом проделал ту же процедуру, но уже в форме сержанта госбезопасности. К назначенному времени опять собрались в зале заседаний. Теперь, товарищи, продолжил инструктаж Свиридов после того, как все расселись, немного о предстоящей работе. Война уже идет, и вы должны понимать, что у нас враги не только немцы, но и другие государства. Раскачиваться нам просто некогда, и все формальности по зачислению в штат нам приказано отложить на потом. Все силы нашего только что созданного отдела до начала войны будут брошены на прослушивание американского посольства. Мы должны за это короткое время обеспечить получение записей разговоров в посольстве. Притом дело осложняется тем, что проникнуть в посольство, к тому же за столь короткое время, практически невозможно. Могу даже сказать, что попытки попасть внутрь ранее имели место, но успехом не увенчались. С аппаратурой из вашего мира, надеюсь, поставленную задачу удастся выполнить. Жители нескольких коммунальных квартир из соседних с посольством домов уже расселены по другим адресам. С увеличением их жилплощади, кстати, им было объявлено, что если они не переедут за пару дней, то жилье будет отдано другим очередникам, поэтому проблем со скоростью переезда не было. В общем, вы сами все увидите, когда приедем на место. А теперь кратко о задачах групп. Первая и вторая группы под руководством товарищей Смолича и Клименко займутся прослушиванием помещений посольства. Третья группа, где старший, товарищ Кондратьев, возьмет на контроль телефонные линии посольства. Мне доложили, что с помощью телефона, подключенного к линии, в вашем времени научились прослушивать все, что делается в помещении. Далее шеф пояснил, что, собственно говоря, прослушивать. Объектом внимания моей группы являлась канцелярия посольства. Вот и первое наше задание. Что ж, будем работать. Санкт-Петербург. КПП Петербургского тракторного завода, ПТЗ, Кировец. Митинг, организованный партией «Единый Союз». Корреспондент Первого канала программы «Новости». 2011 год. 21 июля. Уже третий день с момента появления первого эшелона с битой техникой продолжается ажиотаж на питерском заводе «Кировец». Добровольцы со всей страны едут в Санкт-Петербург, чтобы помочь восстанавливать поврежденную технику. За моей спиной вы видите добровольцев, пришедших предложить свою помощь. Здесь можно встретить людей со всех концов нашей необъятной родины. Как только что нам сообщили, на платформу подан седьмой по численности состав, пришедший из Беларуси. По словам главного инженера завода, пришел еще 31 поврежденный танк. А сейчас мы даем слово директору завода. Что вы можете сказать о происходящем на заводе, которым вы руководите? Девушка направила микрофон ко рту директора, не давая его в руки. Чуть наклонившись, руководитель кировца продемонстрировал значок партии «Единый Союз», приколотый к лацкану пиджака, и ответил: «Здравствуйте. Я могу сказать, как патриот своей родины, все рады помочь товарищам из Советского Союза. Многие помнят и почитают те времена. Добровольцы есть. Сейчас на должность простого помощника мастера по 100 человек на место. Идут патриоты, просто добровольцы, идут спецы по военной технике. Как вы видите, сзади меня стоит восстановленная техника. Это 2 КВ-1, 4 Т-28 и 3 бывших Т-26, из которых мы сделали ПТ-САУ. Вооружение для восстановленных танков поставлено со старых складов. Сейчас, как вы знаете, идет большая скупка со старых, еще советских складов военной техники и вооружения. Простите, что прерываю, на территории завода видны силуэты более современных танков. Как вы это объясните?» Прозвучал вопрос ведущий. «Это закупленные на пожертвование в фонд помощь нашим предкам устаревшие танки Т-54, Т-55 и Т-62. Фактически куплены они по цене лома, их состояние ужасно, но с помощью добровольцев восстановление этих 300 танков займет не год, как было сказано, а всего несколько месяцев, благо помощь министра обороны ЗИПами очень существенна. После того, как расконсервация будет полностью проведена, они по железной дороге будут отправлены по назначению.